Однако можно лучше, причем намного. Хорошие успехи есть у тех, кто к ним стремится, предрасположены не имеют особенных помех. Оставшиеся некоторые дети и гораздо больше, чем некоторые взрослые предпочитают вместо того, чтобы просиживать штаны, тратить время на зарабатывание дополнительных денег или разного рода досуг. То есть вроде бы все понимают, что образование полезно, тем более такое, что дают бесплатно, а не по цене годовой зарплаты за месяц занятий. Однако жажда сиюминутной прибыли или каких-либо удовольствий для многих перевешивает дальние перспективы. Просто потому, что немногие привыкли рассчитывать свою жизнь на срок больше пары месяцев. Даже бесплатные обеды или ужины для учащихся не особенно исправляют ситуацию. Помимо этого, части честно обучающихся детей и взрослых плохо дается программа. Тоже по разным причинам, далеко не всегда из-за тугодумия. Короче говоря, чтобы в области педагогики двигаться дальше, нужно собрать статистику и оценить, что можно улучшить быстро и дешево, что требует длительных вложений, а что и вовсе мешает, несмотря на обманчивую видимость полезности. К тому же вот эти вот рабочие школы, созданные на голом энтузиазме низов и небольшой помощи в средствах от верхов, отличный полигон для отработки создания общих учебных заведений по всей столице, центральному региону, а в итоге, во всей империи. В случае чего государству не придется разрабатывать планы образовательных программ с нуля. Я ведь не забыла не только желание создать центры подготовки силовиков и чиновников из никому сейчас ненужных сирот, но и о намерении дать пинка забуксовавшему прогрессу и развернуть скукожившуюся за последние 4 столетия промышленность. Нынешняя имперская индустрия казалась жалкой даже в сравнении с теми не особо блистающими остатками прошлого великолепия, что хранила память поглощенного осколка сущности предка, современника появления Шингу, этой не особо успешной попытки повторить Тигу. Неудачные артефакты, впрочем, судя по успехам Натала, главная их проблема заключается в плохой синхронизации с пользователем. Изначально Трисула работала на кнопке, если преодолеть данные барьеры и самостоятельно повысить этот параметр, то Шингу не так и плохи. Уже тогда ярко высветили тенденцию к деградации научно-производственной школы империи, вернее, той системы, что выстроена на идее ограничения доступности нормального образования для народных масс, ибо к вольнодумству приводит концентрации всей промышленности в столице и прочих столь же дальновидных решениях, продавленных взявшей слишком много власти столичной аристократией. Нам такого не нужно, нам это дело, наоборот, требуется развернуть и оживить. Вот и пытаемся, вводя в обиход новые, интересные и прибыльные штуки. Уже сейчас кто-то заключает контракты на поставки, а кто-то, банально украв идеи, гонит контрафакт, что в целом тоже неплохо. Набирающая обороты индустрия сначала обеспечит дополнительные рабочие места, а потом станет тянуть вверх и общий уровень жизни, что обеспечит еще больший спрос, который подстегнет промышленность, создавая новый виток прогресса. На самом деле, в нынешних условиях, не станет, не обеспечит и вообще все неизбежно застопорится и развалится. Но после того, как удастся устранить те силы, которые не позволили эти обороты набрать раньше и вообще привели империю в то печальное состояние, в котором она сейчас находится, сие неизбежно изменится, а без чего невозможен рост промышленного производства. Правильно, без уже не раз упомянутых, да, толковых, надежных и не требующих какой-то космической оплаты инженеров, а также прочих высоко- и среднеквалифицированных кадров. А откуда такие возьмутся? Да уж не самосевом прорастут, ясно дело, они выпустятся из соответствующих учебных заведений, в которые поступят, закончив школы, и те, которые мы создаем и обкатываем сейчас, и те, что на этой базе станут строить в будущем. Для чего нужен специалист по старой и новой, в том числе и мага, технике, прикладной экономисты, носители информации о содержимом, а также принципах работы дворцовых архивов, дополнительно объяснять, думаю, не стоит. Выбывший старик тоже обладал крайне полезной профессией, будучи экспертом по внутренней и внешней политике империи, но не получилось, не срослось. Что еще? Как и предполагалось, меня пока что решили изолировать от импи. Видите ли, я не умею следить за языком и плохо влияю на неокрепшую психику юного правителя, который слишком остро реагирует на происходящие в стране события. Ага, видимо, у Макота возник ряд интересных вопросов, порожденных моими словами о прекрасной жизни, пережеванных войной и выплюнутых из армии солдат. А ведь как и креатура Аниста, как и его дружок Дасен. Как я и предполагала, премьер-министр пусть и являлся могущественнейшим лицом в государстве, однако всей полнотой власти не обладал и на взбрыки формального главы страны совсем уж плевать не мог. Отсайки в адрес нехорошей подчиненной, не берегущей нежную психику императора, тоже прилетели лучи добра. Главразведчика заподозрили в проведенной через меня попытке дискредитировать перед лицом императора ряд заклятых союзников по фракции, а также получить толику собственного влияния на юного монарха, за что меня, естественно, не похвалили, хотя и особенных неприятностей тоже не навалили. Ведь доказательств плетения интриг нет, как и самих интриг, во что оппоненты-союзники Сайкю не особенно верили. Есть лишь не уследившая за языком молодая воительница, которая ни разу не дипломат и вообще проходила подготовку, как ликвидатор-штурмовик. В общем, высокие стороны сошлись на том, что пока запретили главной виновнице очередного обострения дружбы под ковром навещать дворец. Даже для визитов к Будда, коему такой поворот не очень понравился, но ввязываться в конфликт, всю подоплеку которого не понимает, повелитель молний, конечно, не стал, пусть и высказал свое формальное фи. Старика, разумеется, пытались втянуть в короткий, но достаточно громкий между собойчик Дасена и Сайкю, а также подыгрывающего то одной, то другой стороне Аниста. Но, как удалось узнать от агентуры среди слуг и гвардии, тот послал интриганов подальше и, посоветовав вместо козней заняться своими прямыми обязанностями, демонстративно занялся своими, то есть контролем за безопасностью дворца, подготовкой местных вояк и делами в военном министерстве. Заметную часть освободившегося времени я потратила на общение и тренировки с ребятами из нашего отряда, а также дополнительные занятия со своими прямыми подчиненными. Кейли, как самому раздражающему, то есть самому усердному, конечно, ха, Абадаусу он, видите ли, знает, досталось особенно много внимания. Засранцу еще повезло, что операции по внедрению энергоканалов сильно лимитировали количество спаррингов, иначе он бы понял, что бахвалиться и сравнивать себя с полноценным мастером в лице убитого мною Камуи, неправильно и больно. Оставшиеся свободные часы и минуты я тратила на сочинение и написание методичек для тех, кто не полетит с нами, а будет выполнять иные миссии или отдыхать на базе. Содержанием записи я попросила ни с кем, особенно с командованием, специально не делиться, но, если их попробуют забрать, не пытаться отстоять или уничтожить любой ценой. Все же старший по званию может банально приказать отдать небольшую книжечку из скрепленных печатных листов в мягкой обложке, а нарушать приказ нехорошо, потому как может оказаться чревато последствиями. И пусть плоды моего творчества являлись достаточно ценными с точки зрения среднего воителя, но не на взгляд одной некроманси, уже шагнувшей в своих изысканиях значительно дальше. Нежелание делиться информацией скорее обуславливалось неприязнью к командирам, а также небольшой вероятностью, что в случае широкого распространения методики любопытные сумеют провести параллели с той, которую используют для подготовки одаренных бойцов щита и меча. Тем не менее, эта просьба к ребятам, в большей мере попытка перестраховаться, нежели необходимость. Зная наших бравых командиров, пока им в лицо не тыкнут, причем лучше несколько раз, по собственному почину они досугом и тренировками подопечных интересоваться не станут. Все тихо и спокойно, значит, и напрягаться незачем. Раздражающее наплевательство на собственный долг, да, но и его можно использовать к общей пользе. Кстати о тех, кто останется и не останется. Вместе с нашей командой, к восторгу Сены, жаждущей вдоволь покататься на коврике и раух, с нами на север отправится еще и группа Хана. Изначально хотели направить и группу Гектора, но в связи с тревожащей важных людей обстановкой в столице, ночной рейд, ребята нашего карателя и иные поклонники борьбы с системой посредством индивидуального террора, дружно подтверждают, в руководстве решили, что верные правительству воины духа нужнее в сердце империи. Разве имеет значение, что происходит там, в далеких и диких провинциях, когда здесь под угрозой оказывается собственная единственная и неповторимая шкура взяточника и казнокрада, то есть, простите, родителя за государственное благо. Вот-вот, я бы еще понасмешничала над глупостью, трусостью и жадностью тех людей, которые, по идее, должны являться очень умными и дальновидными, ведь они управляют огромной страной, но на практике, в массе своей, просто подлые и хитрые. Ведь чтобы плести интриги и вести грязную игру с честным лицом, увы, не нужно много ума, который часто ведет к сомнениям. Нужны нахрапистость, готовность прогибаться и прогибать, беспринципность и хорошая толика удачи. Анист, Сайкю и иные подобные кадры, пусть и выделяются на данном фоне, однако помня, чем все кончилось в знакомом мне будущем, таким уж исключением не являются. Политические тактики среди них есть, причем даже умелые, хваткие, опытные. Но вот политических стратегов, увы, понасмешничало бы, ибо смеяться лучше, чем плакать, но к нашему с Миньоном временному пристанищу приближались те, кто в скором времени и так, вероятно, станут просвещать бедную девочку-волшебницу о том, насколько, оказывается, прогнила империя, как с этим нужно бороться, террор Фарива, ага, как неправильно защищать прогнившую систему и прочих благоглупостях. Будто я, ныне майор разведки, между прочим, хуже, чем беглая имперская убийца, знаю, насколько у нас все плохо. Ну в самом деле, кто будет читать мне морали? Рядовая исполнительница, которая из-под крылышка Газуки, что, пусть своеобразно, но оберегал своих учеников-воспитанников, не успела уйти. Да и бывший армейский офицер, который во время службы был очень далек от реальной политики, даже несмотря на близкие отношения с заигравшимся в эти игры генералом Ривером, тоже не слишком тянет на просветителя. Учитывая, что они идут сюда после выполнения миссии по устранению нехорошего функционера полицейского министерства, надеюсь, Булат и Аками не заглядывали в подвал, а то могут и расстроиться, которую выполнили по, хе-хе, моему заказу, ситуация в целом станет еще забавнее. Впрочем, то, что заказ пришел от одной доброй девочки-волшебницы, вернее, от ее подчиненных, не знает даже Надженда. Ведь по факту он шел через третьи руки живой марионетки. Если точнее, от представителя рода из красного списка, то есть подлежащего уничтожению, как организованная сила, которому повезло, с нашей помощью, конечно, выйти на посредников от революционной армии, знакомых с другими посредниками, работающими уже с ночным рейдом. А еще мы любезно помогли оставить некоторые хлебные крошки, по которым на данного персонажа выйдет полиция или разведка. По сути, смерть полицейского чинуши не несет прямой пользы ни моей организации, ни мне лично, разве что кроме морального удовлетворения, так что вряд ли хоть кто-то станет копать в данную сторону, зато ее последствия. Но об этом размышлять тоже не хотелось. Хотелось думать о том, как я стану доказывать Акаме, кто из нас самая умная и главная сестра. Не зря же в особняке есть великолепная имперская версия джакузи и не менее впечатляющий постельный полигон для ведения жарких переговоров. Наглая беглянка познает всю мощь и эффективность моих неотразимых аргументов. Заметив, что я зашевелилась, немертвый мастер повернул голову и, бросив вопросительный взгляд, спросил: «Идут?» «Да, сестра и твой ученик, как договаривались», отвечаю кратко, большую часть внимания уделяя управлению сразу несколькими крылатыми наблюдателями. Сопровождаю их через птиц. Хвоста не вижу. Вот и все. Скоро выйдем навстречу. Новый мир встречать. Озвучив одно из своих нерифмованных многосмысленных творений, Гинсэй Юрэй усмехнулся. А я озадачилась. Вот что он имел в виду под встречей нового мира. То, что наша встреча ознаменует начало его создания. Или то, что к нам навстречу идут представители нового мира версии Ра, или все вместе и тележку сверху, непонятно. Даже чтение через духовную связь не особо помогает. Меж тем мастер, поднявшись, поинтересовался: «Госпожа, ты ведь не сообщала моему бестолковому ученику, кто его ждет вместе с тобой?» «Нет, тогда не стану торопить события», старик развернулся и с легко читаемым озорством направился вглубь здания, прятаться. А ведь, казалось бы, такой серьезный человек, мастер боя, отставной генерал, основатель боевой школы, а все туда же. Мысленно усмехнувшись, с веселым изумлением качаю головой. Хех, видимо, скорая встреча с учеником повлияла на него так же, как на меня саму, приближающиеся Акаме. Примечание. Поздравляю всех читателей с Новым годом. Дружно говорим спасибо товарищу Нейтаку, который нашел время, чтобы дополубить часть сегодня. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Вьюн закончил вторую часть своей литр-пг HTTPS Outhartaday Work 235101 вроде не хуже первой. А.Н. Бичина. Ух, как же обломно, умеет автор в тактическую паузу перед встречей родственников. Уже два объемных фрагмента с как бы водой. Добродел. Угу, и вроде бы автор и сам хочет перейти к действию, но, ведь и проведенные в столице дела надо хоть как-то обозначить. Нет во мне таланта, чтобы коротко показывать такие вещи между делом, а лучше через действие. Глава 11. Парные посиделки. Карер, раздался откуда-то над головой противный птичий голос, что вскоре сменился звуками хлопков крыльев темного пернатого силуэта, усевшегося на крышу одного из домов. Краем глаза заметив очередную ворону, оседлавшую дымовую трубу и любопытно пялищуюся на них, Булат неуютно поежился и спросил: «Может, мне стоит сходить на разведку?» Его спутница отрицательно покачала головой. «Снег идет», — без особенных эмоций в голосе заметила она. «Невидимость не поможет от следов и снежинок в воздухе. Сестра заметит и посчитает, что мы хотим напасть. А если нас ждет засада?» — не сдавался мужчина. «Сестра не станет так поступать», — с железобетонной уверенностью сказала алоглазая брюнетка, чья роскошная грива сейчас была укрыта свободным теплым плащом с отороченным светлым мехом капюшоном. «Если она захочет, то прямо вызовет меня на поединок. А если вашу переписку перехватили?» — здоровяк поправил серый капюшон плаща похожего фасона. «Странное предчувствие», — пояснил он причину своего беспокойства взглянувшей на него подруге. «Неплохое, но непонятное. Может, ты проголодался?» — без всякой насмешки, совершенно серьезно спросила бывшая имперская убийца, на что Булат лишь отрицательно мотнул головой. «Наша переписка зашифрована, и мы с сестрой придумали систему меток. Если мы их не увидим или увидим неправильные, сразу уйдем». Рискованно, заметив очередного крылатого падальщика, что, казалось, внимательно за ним следил, мужчина неприязненно прищурился. «Ты ведь помнишь, как пострадала Леони? Она говорила, что ничего не предвещало беды, а в конце она лишь чудом сумела выжить и отступить. Она ведь тогда чуть не погибла, а ее раны до сих пор не до конца затянулись. Это с ее татигу. Возможно, имперцы и впрямь восстановили твой старый шингу и нашли для него владельца. Командир считает, что облава имперцев на ночной рейд маловероятна. Но это значит, что шансы невелики, а не то, что их нет», — хмуро закончил Булат. «Курами рискует больше, чем мы», — негромко отозвалась юная убийца, которая не хуже своего друга знала обстоятельства, при которых старшая сестра всея ночного рейда получила свои раны, и младшая сестра все равно согласилась встретиться с нами. «Одна с двумя». «Ладно», — выдохнул несколько устыженный хозяин Инкурсио, — «поверю твоему профессионализму. Настоящий мужик не сомневается в напарниках», — воскликнул он и не слишком убедительно изобразил свою фирменную сияющую улыбку. «Наверное, все из-за этих надоедливых птиц», — добавил он, постаравшись придать собственной физиономии и голосу больше позитива. «Не делай это, когда мужик ноет и нагоняет мрачность на напарника, тем более на юную девушку». Аками посмотрела на ворон, которых, кажется, действительно заинтересовала их пара, но не настолько, чтобы настойчиво их преследовать. Постепенно небольшая стая оставалась все дальше и дальше позади, разлетаясь в стороны. «Вороны очень умные и любопытные», — решила блеснуть эрудицией Эками. «И падальщики», — не удержавшись, добавил Булат, имевший совершенно другой опыт общения с данной живностью. Он хорошо помнил, как полчища крыс, отяжелевших от переедания вороны иной гнуси, пировали на неубранных полях битв, масштабных и не очень. Ходящая буграми от забравшихся под нее голохвостых тварей одежда, выклевываемые глаза, кишки и иные органы, жадно вытягиваемые из разверстых животов окровавленными клювами и пастями, и мерзкий грай вперемешку с визгом, писком и рыком. А еще мухи. Отвратительные тропические мухи, кусачие, разносящие заразу сотен видов, доставляющие массу неудобств даже воителям. И запах. Имперская армия, по крайней мере, та ее часть, где служил Булат, всегда старалась предавать своих земле. И воителей офицеров, и простых солдат, зачастую вчерашних крестьян. Но не всегда это получалось. Тогда пернатым и хвостатым тварям доставались тела молодых парней и матерых мужиков, с которыми они еще вчера обсуждали обстановку, ругали войну, вспоминали оставшихся на гражданке близких и фантазировали, кто и чем хотел бы заняться после службы. Внешне жизнерадостный, но на деле телесно и духовно опаленный войной офицер не любил падальщиков. Сильно. «Если бы не дома вокруг, я бы показал этим вестникам несчастий, как над нами летать», — с некоторой дурашливостью произнес мужчина, который совершенно не собирался грузить подругу своими проблемами, и с видом глуповатого задиры погрозил птицам кулаком. «Радуйтесь, паразиты, иначе вы бы познали настоящую мужицкую мощь. Вороны, не наша цель, спокойно, но с блеснувшим в глазах веселым огоньком ответила девушка. Проклятая война, и почему я о ней вспомнил? Задал себе мысленный вопрос бывший офицер, когда напарница отвернулась. Неужели подсознание сцементировало образ темноглазой девчонки, к которой они идут, с той бессмысленной и ужасной бойней, что предшествовало их с Булатом знакомству? Если так, то это неправильно, и крайне несправедливо к и так хлебнувшей горя юнице. Их слабаком и вообще весь ночной рейд обвинили в сингстримской бойне газеты. Несправедливо обвинили. Ведь пусть приказ на устранение генерала Вита прямо во время многолюдного фестиваля и казался сомнительным, а на финальной прямой их двойке пришлось столкнуться с неприятными случайностями, они с Лобаком все равно сработали настолько чисто, насколько это возможно. Это напавший на них Сюра устроил ту кровавую вакханалию. И теперь сам Булат подсознательно возлагает часть той давней вины на молодую Курами, которую писаки поливают грязью сейчас. Не бывать такому. Настоящий мужик, пока не разберется в обстоятельствах, не станет никого обвинять. Пока бывший офицер размышлял о причинах своей сегодняшней нервозности и пытался ее побороть, а также на всякий случай прикидывал, как они с напарницей будут отбиваться и уходить из засады, тревожащее его воронье, наконец, улетело по своим птичьим делам, окончательно скрывшись с глаз. А Камиже, углядев что-то на каменном заборе, подошла к накорябанному там детскому рисунку. Булат в свою очередь вновь окинул взглядом кованые и каменные заборы, из-за которых выглядывали особняки и многоквартирные дома для чистой публики и с небольшим отставанием последовал за подругой. Вряд ли имперцы, если это не ублюдочный Сюра, станут устраивать бой в подобном благополучном районе. Конечно, случись схватка на самом деле, все возможные жертвы и разрушения, как это и произошло в Сингстриме, постараются свалить на ночной рейд. Однако даже Булат, который никогда не отличался политической сметкой, прекрасно понимал, что состоятельные люди все равно будут очень недовольны и начнут задавать неудобные вопросы. Богачи всегда плюют на ужасы, творящиеся где-то там, на границе, в провинции или в пусть даже географически близких, но все равно бесконечно далеких бедных кварталах. Однако если война приходит к ним на порог, то вой до небес поднимается в ту же секунду. Такова уж природа людская. Они проводят воду на свое поле и своя рубашка им ближе к телу. Все хорошо. Повернулась брюнетка к погрузившемуся в свои мысли спутнику. Сестра оставила сообщение без предупреждающих знаков. «Нам туда», — указала она рукой в сторону симпатичного двухэтажного особнячка из красного кирпича, прячущегося за невысоким каменным забором и выстроившимися параллельно первой ограде рядами единообразных елей, укрытых аккуратными снежными шапками. «Хаэм, думал, что нам придется идти дальше. Вместо...» Последовавший за устремившейся вперед напарницей мужчина неопределенно шевельнул кистью, попроще. Акаме тем временем добралась до ворот в ограде около территории предполагаемого места встречи и нажала на кнопку звонка. Не успела девушка убрать палец, как из открывшейся двери здания показалась невысокая фигурка, которая, ненадолго застыв в пороге, двинулась вперед по мощеной дорожке с выстроившимися вдоль нее деревцами. Булат заметил, что Курами тоже насторожена. Поглядывает на возвышенности и старается держаться в стороне от немногочисленных, он бы не удивился, узнав, что такое место подобрано специально, открытых для возможного снайперского огня зон. Заметил и странным образом успокоился, наконец, внутренне поверив, что все пройдет хорошо. Он широко улыбнулся и показал сестре Акаме большой палец. Впрочем, обе девушки сосредоточили все внимание друг на друге, поэтому бывший офицер подозревал, что его жест не заметили. Оставалось лишь порадоваться за двух родственниц, которые не разорвали свою связь даже несмотря на судьбу, раскидавшую их по разные стороны баррикад. На душе бывшего офицера потеплело. Вдоволь обнимавшись с сестрой и не забыв поздороваться со все еще несколько напряженным, но уже начавшим расслабляться Булатом, наверное, не стоило так пристально изучать его через глаза вороньих дронов. Я, демонстративно повернувшись к парочке спиной, проводила гостей внутрь. Куда делась моя паранойя? Собственно, никуда. Я смотрела вокруг множеством глаз, в том числе и на идущих позади гостей из враждебной государству революционно-террористической организации. С другой стороны, я прекрасно знала сестру, и за время нашей первой встречи в Сингстриме смогла неплохо понять Булата. В теории они могли прийти меня убивать, но тогда вели бы себя по-другому, и укрыть от моей эмпатии злые намерения им бы не удалось. Конечно, Булат несколько напрягал своей нервозностью, чем заставлял плотнее использовать немертвых ворон и смотреть на него и округу внимательнее, тем самым заставляя мужчину нервничать сильнее, да, но теперь, сумев просканировать парочку напрямую, я поняла, что нехорошего они не умышляли и информацию обо мне не сливали. Так-то что Акаме, что ее спутник вообще не относится к тем людям, которые по своей инициативе станут делиться чужими тайнами. Тут скорее стоял вопрос любопытных коллег по организации, кои могли сунуть нос туда, куда их не просят, и убедить парочку из наивной убийцы и простоватого вояки в том, что ради блага революции нужно. Но так как Леоне, благодаря своему чутью и слуху наиболее опасная в этом плане, после того, как ей немного пустили кровь, оказалась вынуждена умерить свою активность, как, впрочем, и весь ночной рейд, напуганный возможностью облавы от имперских воителей, то уровень потенциальной угрозы можно снизить. Полагаю, данная не по силам наглая кошка-девочка с выдающимися, кхем, глазами ныне вместо того, чтобы шататься по столице и сверкать своей, возможно, засвеченной перед органами физиономией, грустно или злобствуя, что, учитывая ее темперамент, куда вероятнее, сидит на базе рейда и отрабатывает навыки исцеления духовно-физических ран на нанесенных мною обидных царапинах. Надеюсь, хоть не пьянствует. Все же я макнула ее в собственную слабость не для того, чтобы противница впала в депрессию, а наоборот, дабы мотивировать к развитию. Мне нужен сильный рейд, способный сыграть запланированную для него роль. Не сказать, что я верю, будто самоуверенная блондинка до сих пор страдает от полученных в нашей схватке физических, духовных и эмоциональных травм. Тигу и без усилий со стороны пользователя полностью уберет вырезанную на коже надписи дырку в животе недели за 2-3, это максимум, даже с хорошим таким запасом. Характер же фигуристой Неки, насколько я смогла его понять из личного общения и просмотренных в прошлой жизни аниме и манги, не предполагает склонности к долгой печали. Главное, чтобы означенная легкость нрава не позволила вообще выкинуть произошедшее из головы и вновь начать пьянствовать и шататься по городу в сомнительных компаниях. Впрочем, глава ночного рейда обязана отреагировать на такое громкое и, что важнее, незапланированное ею событие, посадив бедовую подчиненную на короткий поводок, как минимум до выяснения подробностей дела. Остальные рейдовцы, сомневаюсь, что кто-то из подчиненных Наджинды, кроме отлично ориентирующейся в столичной застройке обладательницы улучшенных органов чувств, сумеет проследить за профессиональной убийцей и бывшим армейцем, прошедшим войну с уважающими партизанскую тактику южанами. А еще Булат может становиться невидимым, да, теоретически Майн могла бы использовать прицел своего снайперского тигу для слежки издалека, но я специально выбрала место, подходы к которому плохо видны и нормально просматриваются лишь с нескольких позиций, где оставлены не опасные, но яркие и довольно громкие сюрпризы в виде сигнальных мин. Но опять же, сама розоволосая, по личной инициативе, не полезет преследовать ушедшую на задание парочку, и тем более поленится следить за маршрутом их возвращения с миссии. А Наджинда, которая могла бы приказать кому-то из своих подчиненных поиграть в шпионов, или Леоне, возможно, способная их подговорить, не имеют причин подозревать Булата и Акаме, чтобы организовывать слежку. А если даже одноглазая что-то подозревает, хотя с чего бы, Акаме скрытно и молчаливо, да и Булат, как я поняла, не склонен болтать себе во вред, то настолько опрометчиво действовать не станет. Слежка за своими, особенно в таких полуанархических образованиях, как ночной рейд, чревата неприятными вопросами, подозрениями и разладом внутри команды. Бывшая генерал, при всей моей к ней нелюбви, женщина умная, значит и действовать станет аккуратнее, избегая столь топорных методов, как прямая слежка скорее всего. А еще, кроме ночного рейда, существует еще и вторая группа убийц, куда входит Челси, обладательница тигу перевоплощения, слабая, как боец, но великолепная в роли разведчика и тихой убийцы. Собственно, помимо прочего, эта встреча внутри стен города также имела побочную задачу – проверить наличие или отсутствие неучтенных любопытных, а также личностей, осведомленных о наших с Акаме отношениях. Но об этом я сестре и ее другу, конечно, не скажу. Не хочу снова стать реакционеркой, оговаривающей движение освобождения их друзей. Открыв дверь и пройдя внутрь вдохнувшего теплым воздухом помещения, я сбросила небрежно накинутое на себя пальто обратно на вешалку и сняла ботинки. Если хотите, можете взять тапки на той полке, Махнув рукой в указанную сторону, произношу я и неторопливо двигаюсь дальше. «Куроми, ты сказала, что с тобой будет спутник», — обратилась ко мне Акаме, скинувшая свой теплый плащ, стянувшая с шеи шарф и оставшаяся в темно-бордовой блузке, короткой юбке и плотных черных колготках. «Ну, и с мечом на поясе, куда без этого?» «Это Натал?» В алых глазах сверкнула искорка предвкушения и любопытства. «Я буду рада снова с ним увидеться и поговорить», — сказала девушка, выуживая из внутреннего кармана плаща свернутую в трубочку газету. «Натал выбыл», — коротко отвечаю, не собираясь вдаваться в подробности о том, что друг умудрился выбыть не посмертно, а по самому благополучному варианту, сохранив и здоровье, и даже артефактное оружие. «Прости», — сестра опустила глаза. «Ты не виновата», — еще один короткий ответ, призванный показать, что я не горю желанием развивать тему. «Тем более я писала, что с моим сегодняшним компаньоном будет интересно поговорить Булату». «Мне», — удивился Рикамы, — «настоящий мужик всегда рад поговорить за жизнь с хорошим человеком», — сверкнул он широкой белозубой улыбкой. «Но я даже не представляю, кто это. Дашь подсказку?» «Он бил вас палкой», — повернув голову, с короткой улыбкой сказала я, минуя коридор, ведущий к центральному залу. «Но вы ему за это благодарны», — добавляю, остановившись на пороге и окончательно развернувшись. «Наверное. Может, будем на ты?» — спросил напоказ позитивный здоровяк. «Не хочу чувствовать себя стариком». «Как скажешь, Булат», — дружелюбно отвечаю собеседнику, который уже потихоньку и сам начал ощущать себя под стать образу веселого и добродушного рубахи парня. «Отлично». Тот хлопнул в ладони и снова озарил нас сияющей улыбкой. «Что насчет моего спутника? Помогла подсказка?» — любопытно наклонив голову, интересуюсь у модного здоровяка. Тот, кто лупил палкой, поправив свою выдающуюся прическу а-ля Элвис, и как только поверх этого рога налезает шлем Инкурсио, игры с пространством, не иначе, — мужчина задумчиво нахмурил лоб. «Когда я был курсантом или только начинал служить, мы часто получали от инструкторов, друг от друга», — по лицу пробежала ностальгическая улыбка, — «или от старших офицеров, желающих показать молодежи несколько новых приемов. Многие остались в армии, но многие ушли, были вынуждены бежать от преследования империи или попали под арест. Даже не представляю, кто из них встретился с тобой и нашел общий язык». Собеседник поднял глаза вправо вверх и задумчиво почесал затылок. «Нет, не могу смекнуть, о ком ты говоришь, но не думай, что победила», — улыбнулся гость. «Настоящий мужик никогда не сдается. Дай еще одну, самую мелкую подсказку, я точно угадаю, о ком идет речь», — азартно воскликнул он. «Обо мне, болван». С некоторой театральностью, для большего накала, кои миньон воспользовался духовной связью и попросил меня притормозить гостей, вышагнул вперед Гинсы. А ведь казался таким серьезным человеком. Философствовал, эти свои странные стихи сочинял, в очередной раз мысленно подивилась я. Но нет, оказывается, это он со мной такой. А на самом деле они с учеником явно на одной волне. От осинки не родятся апельсинки, а мужикастые мужики не учатся у серьезных, меланхолично хмурых наставников. Синси, неподдельно удивился и обрадовался Булат. «Я думал, вы покинули столицу». «Как покинул, так и вернулся», — усмехнулся старик, довольный оказанным эффектом. «Спасибо юной Куроми». Миньон бросил взгляд на нас с сестрой, начавших медленно смещаться в сторону, поближе к столовой и подальше от чужих разговоров. Не то чтобы я не могла незаметно смотреть и слушать через органы восприятия немертвого, однако видимость приличий нужно соблюдать. «Но, Синси, вы же...» — тут мужчина замялся, пригасив свою улыбку — «презираете службу разведки. Разве нет? И почему боги наградили меня таким тупым учеником?» — деланно вздохнул Гинсы, который, меня ты не обманешь, обрадовался встрече не меньше эмоционального Булата. «Где и когда я упоминал выкормыши Сайкю? А как же?» — молчаливый взгляд на меня. Куроми выступила, как самостоятельная сторона. «И вы вот так просто поверили?» — изумленно воскликнул Булат, судя по исходящим от него эмоциям, больше удивившийся не тому, что поверили подозрительной мне, а тому, что его старый параноик-учитель поверил. «То есть я тоже доверяю Куроми, но это теперь. А если бы мы встретились в другой ситуации, то я, скорее всего, не стал бы слушать. Мы даже могли вступить в бой. Настоящий мужик не нападает на юных девочек, но война редко дает выбирать». На долю секунды от Булата повеяло тоской, но он сразу же встряхнулся, продолжив свою реплику так, будто последней фразы не существовало. А вы, мастер, всегда были недоверчивым и реагируете резче, чем я. Ха, уже не такой болван, хмыкнул старик. Испытания тебя потрепали, но добавили мудрости, ученик. Наставник удовлетворенно погладил бороду. А поверил я не просто так. У девочки нашлись весомые аргументы. Тут лицо Гинсея Юрия исказило довольно своеобразная усмешка. Советую к ней прислушаться. Но об этом не сейчас и не здесь. Тембр голоса и эмоциональный настрой старого мастера изменился. В данный момент я хочу знать другое. По какой причине моего ученика, в которого я всеми силами вбивал свои знания, опозорил и чуть не победил жопный выкидыш этого жирного слизня Аниста? По мере произнесения последнего предложения голос Гинсея постепенно нарастал, под конец, превратившись в рев. Что это было за посмешище в Сингстриме? Мастер, все было не так, выставив руки вперед, закричал Булат. Если бы не гражданские, что за вздор, они все равно превратились в фарш. Или ты думаешь, что выживший выродок сейчас цветочки собирает? Ты в первую очередь должен был раздавить эту грязь, которая оболгала тебя и твоего наставника. Я не для того тебя учил, чтобы слава ученика меня позорила. Но жертвы, вжав голову в плечи, попытался неуверенно возразить этот, казалось, непрошибаемый мужик. Бестолочь. Послышался звук удара. Попал в мясорубку, иди до конца. Перебил его наставник. Сделай так, чтобы она не стала напрасной, болван. Мясник Булат, Гинсей фыркнул. Булат, сопливая размазня, позор седин своего учителя, вот так правильно. Понятно тебе, уже спокойнее поинтересовался старший мужчина, слегка постучав пальцами по лбу великовозрастного воспитанника. Простите, сенси, я исправлю свою ошибку и прикончу выродка. Слово мужика сотряс стены громогласный голос означенного болвана. Вот зачем так кричать, неужели он думает, что Гинсей оглох от старости? Подумал я, краем сознания продолжая поддерживать ментальный контакт с немертвым воителем. Только попробуй опять переть напролом на всю его банду. Ты самый тупой мой ученик, но последний. Я не потерплю того, что ты умрешь раньше меня. Ты понял? Да, сенси. Я не подведу вас, сенси. Какие же они шумные. Мысленно поморщившись, вздыхаю, услышав очередное оглушительное восклицание, что пусть и в сильно приглушенном виде, но сумела преодолеть парочку стен и добраться до наших с сестрой ушей. Армейцы лишь они могут так реветь своими луженными, тренированными для отдачи команд глотками. Хорошо, что у этого здания толстые наружные стены и неплохая звукоизоляция, иначе голоса вояк не просто доносились бы до нас, они вполне себе гремели бы, а улица и соседние дома достаточно далеко, чтобы даже чуткий зверь не разобрал, что они там орут. Курами, у них ничего не случится, с беспокойством спросил Аками, отвлекшись от своей тарелки. Нет, качаю головой, они оба рады встретиться. Просто способы выражения чувства у всех разные. Девушка, очевидно вспомнив какие-то случаи внутри их коллектива, молча кивнула и вернулась к еде. Как нетрудно понять, мы с сестрой, дабы не смущать мужчин своим присутствием, такие ускользнули в направлении столовой, где уже все заранее приготовлено для будущей пирушки. Я озаботилась приобретением мобильных яств в лучших из разведанных заведений, поэтому, когда вороны засекли и опознали гостей, осталось лишь призвать Эйпмана и временно подключенного к пространственному карману прапора, приказав им сервировать стол. И нет, давать столь деликатное поручение этим двум братьям по ХМ разуму, отнюдь не ошибка с моей стороны. Только не тогда, когда оба немертвых получили инфопакет с описанием, что, куда и как нужно ставить, а также угрозу в виде страшных кар, если они все же умудрятся что-то сломать или уронить, или съесть, да. Тем более я заранее проверила их криворукость и нашла ее приемлемой. В любом случае для нас с Аками важнее само наличие вкусностей на столе, нежели их правильная сервировка в окружении красивых салфеток, свечей и прочего несъедобного декора. «Очень вкусно», — сказала сестра, расправившись со своим целиком запеченным молочным поросенком. «Спасибо, я старалась выбрать самые лучшие», — довольно отвечаю ей, еще возясь со своим отлично приготовленным детенышем свиньи, который не совсем превратился в косточки только из-за моей более аккуратной манеры принимать пищу. Не то чтобы я фанател от всех этих столовых приборов, но проще выработать соответствующую привычку и не давать недружественным сплетникам обвинить себя в неспособности даже культурно есть, чем терпеть мелкие, особенно в сравнении со сплетнями, уже активно распускаемыми во дворце и связанных с ним кругах, но все же потери в репутации. «Попробуй отбивные и вот этот салат», – порекомендовала я, увидев, как ее оценивающий взгляд забегал по столу. «Да, который с помидорами, он хорошо подходит к мясу», – Акаме, кое не имела моих проблем, наложила себе салатика и довольно пододвинула все блюдо с отбивными. Пришлось давить вспыхнувший соревновательный порыв и жадность, напоминая себе, что стол рассчитан на четверых таких едоков, как мы, а потому сестра не объест меня при всем желании. Тем более, что чем больше мяса в нее поместится сейчас, тем меньше места останется для десерта. Хе-хе-хе, нет границ коварству некромантов. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек, и в особенности тем, кто пожертвовал на алтарь новогоднюю печеньку. А.Н. Бичина. Ай, ня, униня. Наконец-то встреча сестричек, и ведь это далеко не конец. Добродел. Ага, целая глава, полагаю, довольно большая. Ну, или две средних. Глава 11, часть 2. Спустя некоторое время шумная парочка из учителя и ученика выразила свои горячие чувства друг к другу и ввалилась в столовую. А вы время не теряли, высказался Булат, оценив диспозицию. Кто не болтает, тот ест. Важно, проговорила я, помахав вилкой. Сестра, с едва заметной улыбкой приобняв меня за плечи, согласно кивнула. Ха-ха, тогда и нам пора помолчать, верно, сенси? Риторически спросил младший мужчина. Все же они и впрямь заболтались, сначала вдоволь накричавшись, а потом перейдя на конструктивный лад и тем самым позволили признанным специалисткам по массовому уничтожению пищи безнаказанно разорять стол. Все равно ничего умного не скажешь. Окинув преувеличенно хмурым взглядом бывшего ученика и тем самым вызвав его ответную улыбку, проворчал старый мастер и уселся, вооружаясь ножом с вилкой. Откровенно говоря, Гинсею Юрею, как и иным немертвым, будь то псевдовампиры или классические марионетки Яцуфусы, не требовалась пища. Алкоголь, как и прочие действующие на сознание яды, да и вообще любые, вообще бесполезен. Ну, если не помогать спиртному, так сказать, изнутри. Но и в этом случае имеется свой предел, который я упомяну ниже. Однако переваривать пищу и тем самым снижать потребление энергии немертвые могли, так что аппетит, присущий воителю, у Гинсея никуда не пропал и после смерти. Вино же, коим миньон с удовольствием запивал мясо и гарниры, действовало на прошлого хозяина инкурсио схожим со мной образом, разве что резистентность проявлялась сильнее. И также, как я, не специально, просто побочный продукт иных исследований, он научился отчасти гасить защитный механизм, препятствующий опьянению. Строго говоря, я сама сбросила ему инфопакет, дабы узнать, будет ли разработанная техника действовать на альтернативно живого. Ответ – да. Напиться прям допина подобным образом не получится, ибо опьянение снижает контроль, а слетевший контроль означает возвращение настроек по умолчанию. Однако наслаждаться горячительными напитками вместе с весьма уважающим это дело учеником моему слуге сие обстоятельство не мешало. Для того, чтобы расслабиться и развеселиться, хватит и легкой степени опьянения, которая в случае чего бесследно и быстро растворится под влиянием потоков негативной энергии. А вообще то, что сестра и ее напарник стали пить алкоголь, даже в относительно малых дозах негативно влияющий на реакцию и координацию, это отличный показатель доверия. На их фоне начинаю чувствовать себя настоящим параноиком, который даже в окружении близких скрывает несколько козырей и планов на случай неожиданных неприятностей. Хотя чего таить, я и есть параноик, который держит в голове то, что Булат, неплохой, но все же малознакомый человек. Акаме в одной из линий будущего убила меня ради великой цели, а их добрая и честная командирша странным образом слила большую часть своих подчиненных, которых потом даже не признали героями нового режима, просто открестившись от их преступления и тем самым плюнув на память погибших, на принесенные ими жертвы. Сама Наджинда объявлять себя преступницей, естественно, не стала, наоборот, заняла один из ключевых постов в верхушке нового правительства. Да, тут не я параноик, а просто вся жизнь такая, не располагающая к доверию. Едва слышно хмыкнув данному выводу, начинаю активнее работать челюстями. Подумаю об этом позже, сейчас действительно лучше расслабиться. Немного. Через некоторое время, сменив опустевшие тарелки и блюда на чашки и блюдца для десерта, на этот раз пришлось поработать своими руками, ибо появление марионеток могли не так понять, наша четверка приступила к обсуждению первой из тем, которые хотелось бы затронуть. «Курами», — осторожно начала сестра, как-то неловко подвинув лежащую на столе газетную скрутку. «Ты ведь знаешь, что о твоей миссии на Северо-Востоке пишут в газетах, угу». «И это правда», — без особенных эмоций в голосе, но, словно бы сжавшись внутри, уточнила девушка. «Откуда мне знать?» — дернув плечом, отвечаю ей, демонстрируя незаинтересованность, отправляю в рот кусочек очередной пироженки. «Каждый пишет для своего заказчика и аудитории, хотя мой знакомый, которого наша группа спасла из рабства, на днях опубликовал ряд довольно интересных и объективных статей и очерков про обстановку в регионе. Про мою группу и нашу деятельность этот въедливый тип тоже не забыл. Усмехаюсь, но без обычного сарказма, скорее тепло. Продолжаю. Удивительный человек, будучи только освобожденным узником, еще и раненым, заговорил меня так, что чуть ли не взял интервью. А ведь это я собиралась его расспрашивать. И честный, искренне верит, что его призвание – доносить до людей правду. Что касается изданных трудов по событиям в регионе, то кое-где он ошибается, что-то не знает, что-то не пропустила цензура, но в целом занятно написано. О некоторых вещах я и сама не догадывалась, доев вкусняшку, делаю глоток кофе, с которым данная сливочная прелесть сочеталась лучше, чем с чаем, и тянусь к большому блюду, чтобы положить себе следующую. До встречи с ним я была весьма невысокого мнения о любых газетных писаках. Зря. Приятно сознавать, что приличные люди есть везде, хотя кое-где их количество исчезающе мало. Немного подумав, справедливости ради добавила я. А как зовут этого автора? Проявил неожиданный интерес Гинси. Я бы тоже хотел познакомиться с трудами столь лестно отрекомендованного журналиста. Да, я тоже хочу узнать. Коротко кивнул Акаме. Кизаши. Если с фамилией, то Кизаши Сангри. Очень занимательный персонаж. Впрочем, как журналист, он подписывает свои работы только именем или вместо фамилии оставляет одну букву «С». Присовокупила я к вышесказанному, припомнив статьи и наш разговор с этим весьма рискованным и принципиальным, что для журналиста, немалая редкость, человеком. Какие-то проблемы с главой рода и его отношением к профессии, я не вникала. Я обязательно прочитаю. Серьезно кивнула сестра. «А что скажешь об этой статье?» Будто начинающий ныряльщик, решившийся прыгнуть в воду с многометровой высоты, она решительно и чуть нервно развернула газетную трубочку и, раскрыв издание посередине, протянула мне. «Прочитай». Девушка явно хотела думать обо мне лучше, однако очень боялась, что плохие ожидания все же оправдаются. «Независимая газета?» С усмешкой фыркаю себе под нос. «О, эти напишут». Положив столовые инструменты, беру одно из флагманских изданий неполживой оппозиционной прессы и, пробежавшись по статье взглядом, учитывая небольшой разгон разума, а также навык быстрого чтения, выработанный при работе с газетами, документами, учебниками и прочим, это не заняло и десятка секунд, снова возвращаю данную макулатуру на стол. Да, чуть не забыла. Меня вместе с повышением одарили еще и подписанным задним числом дипломом об окончании высшей школы разведки. Так что, рассуждая о необходимости хорошего, желательно высшего образования для старших и высших офицеров, я была не совсем права. Хватит и диплома, купленного, полученного благодаря связям, неважно. Еще один признак упадка страны. Впрочем, как упоминалось выше, наличие требуемых для роста в чинах корочек не сумело заставить меня прекратить заниматься самообразованием. Оно, самообразование, требуется мне для дела, а не для красоты. Разве что ко всему остальному добавилась та часть материалов из учебной программы вуза для будущих высокопоставленных разведчиков, что не была охвачена ранее. Но вернемся к статье. Ее содержание вполне оправдало ожидания от очень независимой газеты. ХМ, повелительница падали, надо же. Криво усмехнувшись, делаю глоток из своей чашки. Бесстрашный парень, я бы писать подобное про безумную псину на поводке беззаконного режима не решилась. А уж пассажи про свободолюбивых южан. Свободно грабить и убивать они любят. И человеческое мясо. Человеколюбцы, хех, краем глаза вижу, как скривился Булат. Мужик явно понимает, о чем я. Хотя про северного принца, что возглавил освободительное восстание местных националистов и который де оказывается настоящий герой, тоже неплохо. Свобода обдирать свое население и не делиться со старшим соседом, конечно же, важна, особенно если заставить это самое население убивать и умирать за твои шкурные интересы. Хотя если учесть, что, оттолкнув империю, северная аристократия прогнулась под западников. «Ты так быстро прочла», — одновременно удивилась и расслабилась сестра. Она даже пропустила мимо ушей мои выпады в сторону праведных и честных борцов с имперским игом. Впрочем, понять что-то на той маске, под которой Аками привыкла скрывать беспокойство, смог бы лишь кто-то очень хорошо с ней знакомый. Или импат, значит, это все неправда. Правильно, в новых условиях пришлось научиться и быстрому чтению, начинаю отвечать по порядку. Тем более меня повысили. Теперь отчетов и документов, которые придется читать и писать, станет еще больше, вздох. А статья, как ни странно, почти не лжет. Чувствую, как от столь неожиданных слов изумились и разом напряглись Аками и Булат. Естественно, если отбросить оценочные суждения и подходить с точки зрения озвученных фактов, и предвосхищая ответные реплики со стороны сестры и ее напарника, не слишком довольных такими играющими на нервах ребусами. Я понимаю, что вам хочется получить прямые и правдивые ответы, и я их дам. Только вот, не знаю, как Булату, но тебе, Аками, точно будет полезно научиться самостоятельно анализировать открытые источники информации. СМИ и заботливые командиры всегда лгут в ту или иную сторону. Причем хуже всего, когда не напрямую, через интерпретации и подачу под нужным углом. А вычленять крупицы истины важно для любого разведчика или, хех, революционера. Если он, конечно, не желает незаметно для себя оказаться разменной пешкой, фигурой, что продали за горсть золотых или каплю влияния, но которая до самого бесславного и бессмысленного конца верила, будто сложила жизнь во имя страны, освобождения от гнета или еще за какой-нибудь красивый мираж. «Ты раньше не была такой», — сестра, едва заметно поджав губы на этот слабо завуалированный выпад, сказала Аками. Впрочем, понимая, что она первая уколола меня своими подозрениями, девушка признала: «Но я понимаю, что мое недоверие тебя обидело. Мне не нужно было так делать». От выпивающих на своем конце стола мужчин донеслось замечание Булата насчет моего ораторского таланта, напомнившего ему Надженду. Да, даже не знаю, как реагировать на столь лестное сравнение с одноглазой похитительницей чужих сестренок. Нет, я не обиделась, сделав вид, что не услышала простодушное заявление Булата, отвечаю сестре. Я сказала то, что сказала, совсем не из желания ужалить в ответ. Все же мои слова легко отнести не только к вашему революционному кружку, но и к нашему отряду. До недавних пор отряд подходил под определение безмысленных пешек заметно сильнее. Просто что поделать, пожимаю плечами. После того, как удалось избавиться от влияния наркотиков и гипноиндукторов, я долго и упорно пыталась разобраться в ситуации. Это более-менее получилось. И должна сказать, там, где есть знание, нет места вере. Поэтому я не стану просить мне поверить. Пусть этим занимаются те, кто жаждет навесить вам на глаза очередные шоры. Я просто предлагаю показать, как нужно смотреть и слышать, чтобы не оказаться обманутыми. Ну, по крайней мере, в большинстве случаев догадаться, что тебе лгут или не договаривают, поправилась я. Все-таки податься обману или обмануться самостоятельно может каждый. Так что говорить о какой-то стопроцентной прозорливости было бы с моей стороны довольно опрометчиво. Не могу сказать, что поделилась с сестрой и Булатом некими тайными знаниями. Просто мы на примере статьи о кладбищенском порядке, устроенном на северо-восточной части империи, разобрали, как нужно фильтровать данные сквозь призму интересов групп лиц, поддерживающих то или иное издание. Я рассказала, как можно обмануть или позволить обмануться, показав цели часть правды. Как, имея ресурсы, превратить откровенную ложь в общепринятую истину. Также я посоветовала им производить перекрестные проверки новостей путем сличения информации, подаваемой из нескольких источников, принадлежащих разным фракциям, отговорила вестись на типичные эмоциональные крючки и так далее. Ну, и вообще подходить к публично распространяемой информации с точки зрения выгоды. А что хочет получить тот, кто ее до меня нас доводит? Не то чтобы одна скромная некроманси, на которую стали как-то странно коситься, всерьез рассчитывала, будто сестра или ее более взрослый напарник станут действовать по всем озвученным заветам. Увы, люди не меняют свои привычки настолько просто. Однако часть озвученного обязательно отложится в их головах. Верить в то, что голод устроил наместник, сидящий в центре региона, а не непосредственно контролирующие торговые пути смутьяны. Ха! И каким образом? Силой? Так до последнего времени именно Ван через сына старшего лорда Хира, генерала Камуи, контролировали большую часть войск регионалов. Да и Мизуна обладали вполне себе зубастой армией, хоть послабее, чем Уван, наполовину представленной флотом. Это вполне открытая, доступная любому желающему информация. А уж та байка об ограбленных на провизию владениях. Угу, будто мы впятером организовали продразверстку и умудрились лично обобрать сотни тысяч и миллионы людей, устроив голод, из-за которого погибло. А кто погиб, кстати, и какие конкретно владения оказались разорены? Нет данных, при том, что есть многословные заявления о многочисленных зверствах, без конкретных примеров. Ну-ну, зато вполне успешно проведенные мероприятия по борьбе с голодом в неразоренных псами режима провинциях наши недруги, пусть сквозь зубы, но признают, как и уничтоженного монстра С-ранга, а также зачистку его более слабых собратьев, что, несмотря на слабость, тем не менее, все еще представляли опасность для местных владетелей и их подданных, и так обескровленных противостоянием с волной монстров, которым, кстати, сильные и благородные ванны Мизуна даже не собирались идти на выручку. Как, отчасти, наши противники признают и предотвращение неизбежной, казалось бы, усобицы. Особенно с этим согласны Ван, чьего главу рода одна некроманси очень крепко держит, нет, не за то место, о котором любит говорить Кей, а за горло. Впрочем, это к делу не относится, и озвучивать данную пикантную подробность я не стану. Да, продолжала я уже вслух просветительные речи, порою приходилось действовать сомнительными методами, плюя на законы, молчаливые договоренности и правила приличия, поэтому зверства и разоренные владения, если говорить непосредственно об имуществе нехороших дворян и чинуш, присутствовали. Но жесткие меры применялись именно к смутьянам и их пособникам, а не к простым подданным, непричастным к делишкам владетелей. Вот как раз простой народ наша деятельность задевала редко, а порою даже шла ему на пользу. Как вот в случае доставки продовольствия. Я лично пользовалась мобильностью Раух и пространственными карманами, чтобы прилагаемые усилия выглядели не каплей в море, а помогали всерьез и многим. Можно ли жаловаться на то, как мы с ребятами вели дела? Конечно, все-таки нас прислали именно из-за невозможности справиться с проблемами, так сказать, внутрисистемными методами. Вот теперь эти человекообразные проблемы и воют. Кому из власть имущих понравится, когда безнравственный и беззаконный подход к решению проблем применяется не ими, а к ним, как они считали, неподсудным вершителем судеб? Тут революционеры согласно покивали, подобная тактика им близка и понятна. В целом наше немного болезненное и кровавое, но необходимое для спасения хирургическое вмешательство пошло на пользу всем, кроме узкой группы лиц, которые хотели половить рыбку в мутной водице будущих неурядиц. Они-то в основном и гонят волну. Кстати, о подозрительных взглядах. Если бы не Гинсэ Юры, который выступил на моей стороне как свидетель и участник недавних событий, а также рассказал свою историю горячо интересовавшемуся ею Булату, то мне пришлось бы сложнее. Ты спрашивал, почему я выгляжу энергичнее и моложе, чем когда передавал тебе инкурсио, начал Гинсэ, раскурив свою длинную трубку. Потому что меня изменила встреча с курами. Поверь, ученик, вид той старой, сбившейся с пути развалины тебя бы не обрадовал, некогда сильнейший в империи полуприкрыл глаза и сделал глубокую затяжку, а потом начал медленно выдувать струйку дыма в сторону и вверх, под высокий, более чем трехметровый потолок. После выхода в отставку я не мог найти себе места, много путешествовал, убивал время от времени встречающихся бандитов. Я понял, что теперь лишь чужая смерть вокруг делает меня живым, и встретил тех, кто понял меня, того, кого, нет, то, чем я стал, потому что они были такими же. Четверо стариков, шагающих к разрытой братской могиле. Организация «Белые брови». Мы принимали разные заказы, очень разные, включая сомнительные, в надежде, что однажды сможем умереть как воины, а не как гниющие развалины. В последний раз на нас вышел знакомый посредник и предложил интересный заказ на убийство юной хозяйки одного из императорских орудий. Да, ты правильно понял, о ком я. Воин вновь замолчал, словно вспоминая что-то, но вскоре продолжил. Что же, двое из нас действительно пали в бою. Еще двоих эта девочка, курами, смогла взять, ГМ, живыми. Но вместо пыток или казни она предложила стать чем-то большим, чем просто кучка. Чудовищ, мой товарищ, его имя тебе ничего не скажет, спустя время понял, что вновь меняться не по нему и отказался оставаться с нами. Его последним желанием было умереть в честном бою, как и пристало воину. Желание исполнилось. Он упокоился в битве с одним из могущественнейших чудовищ тех мест, до сих пор непобежденным. Я же решил в меру сил помочь не по годам разумной и сильной юнице, а она помогла мне. У одного из тамошних борцов за свободу случайно обнаружились эликсиры западников, из тех, что они не продают за деньги даже своим, а вот ради политических выгод. Как видишь, слава их алхимиков появилась не на пустом месте. Прислушайся к словам Курами, друг мой. Она уже уберегла северо-восточный регион от больших потрясений. У нее вполне может получиться сделать империю лучше. Пусть монолог Гинсея породил ряд новых вопросов, на которые нам с Миньоном пришлось отвечать. Например, про то чудище, в бою с которым Палгара, а также о причинах, побудивших нас к нему сунуться, или об эликсирах западников. Однако это повествование подарило мне сразу несколько воображаемых плюсов к отношению Булата и, как ни странно, расположению сестры. Пусть с точки зрения нормальной убийцы пощадить опасных врагов, а потом вместо того, чтобы допросить и устранить, передать в руки правосудия, взять и самовольно перетянуть противников на свою сторону, весьма сомнительный ход, но то для нормальной, на взгляд Акамия, наоборот, показала, что не чужда милосердия и способна идти против вбитых в государственных убийц установок. Угу, как будто все, что происходило раньше, этого не доказывало. Так или иначе, но, приговорив несколько кофейников, чайников и блюд с тортиками и пироженками, мы все же закончили с темой моей последней миссии, под оплекой происходивших там процессов и способами защиты от навешиваемой на уши лапши, и коснулись попорченной шкурки много о себе возомнившей блондинистой кошкодевочки. Наша соратница недавно попала под удар имперских воителей. Ты что-то знаешь об этом, сестра, немного захмелевший Булат, а вот не надо мешать чай и кофе с коньяком или крепким ликером в пропорции 50/50, а потом пить эту жуткую смесь большими кружками. Поддержал напарницу собственным высказыванием. Ляка Хаем, она сказала, что выжила по счастливой случайности. Нам пришлось вызывать врача, который сделал ей операцию, а еще ее раны очень плохо затягиваются. Она очень нас напугала, когда появилась на базе в пропитанной кровью одежде. Неужели империя восстановила старые шингуаками? Пока гости говорили, одна добрая некроманси, что отпустила свою неожиданную живую игрушку, не превратив в марионетку, не отобрав тигу, не взяв кусочек на памяти, даже не сильно помяв, прикладывала заметные ментальные усилия, дабы не выдать своего удивления и недоумения. Какое выжило по счастливой случайности? Какая операция? Это, что, шутка такая? Да я готова поставить воз печенья против заветренного леденца на то, что звероухой все нанесенные раны были, как слону дробина. И не похоже, что подраненную беглянку встретили и отделали другие имперцы, иначе я бы узнала. Да яками с Булатом не стали бы делать такой упор на незаживающие раны. Существовала небольшая, скорее гипотетическая, вероятность, что ручной демон, познакомившись с внутренним миром задиристой блондинки, не только взял пробы, но и что-то повредил, но в таком случае я бы сразу засекла негативные изменения. Нет, тут нечто иное.